Глава 10. Расположение коридоров и лестниц было не совсем привычным, но все-таки Вика понимала, где здесь можно спрятаться. В дальнем углу второго этажа обнаружилась дверь. То есть она не обнаружилась бы, потому что была завешена полотном, но на полотне этом были нарисованы очаг и котелок, и трудно было не догадаться, что дверь за таким рисунком найдется обязательно. Дверная ручка, сделанная в виде полена, была почти незаметна среди нарисованных дров, но Вика ее все-таки разглядела и, потянув за нее, оказалась на пороге каморки. Она думала, что увидит ведра и швабры, но в точности, как в приключениях Буратино, в каморке стояли театральные декорации. Правда, они были не расставлены для представления, а просто придвинуты к стенам. Вика зашла в каморку, довольно, кстати, просторную, и закрыла за собой дверь на шпингалет. Окон здесь не было, и она сразу же погрузилась в полную темноту, но выключатель искать не стала. Может, дверь закрывается неплотно, и из коридора будет заметно, что в каморке кто-то есть. Да и не нужен ей был сейчас выключатель. Свет сам собою засиял в ее сознании и так ярко, что захотелось зажмуриться. И в этом неожиданном свете она увидела, как ранним утром ползет на четвереньках по узкому гребню скалы хамелеон. За нею ползет Витька, за ним остальные мальчишки и одна, повизгивающая от страха девчонка. Тропинка перед ними становится все тоньше, делается совсем узенькой, но это не страшно, а весело. И она встает во весь рост, видит море по обе стороны скалы, и солнце, восходящее над морем, и тяжелую, прекрасную, как простонародное лицо Волошина, гору Карадаг справа и его дом на Коктебельской набережной. И ей становится так хорошо и легко, как будто все, из чего состоит этот берег, эти горы и это море, все видимое и невидимое, из чего они состоят, влилось в нее разом и наполнило ее такой силой, таким счастливым духом, какого она никогда не знала прежде. И в этом сияющем утреннем свете, в этой неожиданной силе, все, что должно казаться сложным и пугающим, делается понятным и преодолимым. А почему это так, она объяснить не может. Но радость ее безмерна, и смелость безмерна. И она смеется и берет за руку Витьку, бледного от страха, очень же узкая тропинка, и высоко же очень, и кричит во весь голос: «Смотрите, это все мы с вами, смотрите!» Видение было таким отчетливым, что Вика вздрогнула в темноте каморки, хотя почему ему не быть отчетливым? В прошлом году все это было. В прошлом году обошли пешком почти весь Крым, только в Херсонес не успели, и в поезде по дороге обратно решили, что в следующем году доберутся туда обязательно. Вика сжала ладонями голову. «Надо успокоиться», — сказала она себе. «Много чего больше нет. А теперь и Крыма не будет. Снявши голову, по волосам не плачут. Я должна успокоиться. Я не хочу сойти с ума». До сих пор эти слова, которые она сама для себя изобрела, всегда ей помогали. Но сейчас не помогли нисколько. В них не было смысла. Вот в чем дело. Жить на свете только для того, чтобы не сойти с ума. Какой в этом смысл? Неизвестно, какие еще мысли атаковали бы ее смятенное сознание, но тут за дверью послышались шаги, и Вика насторожилась. Правда, она сразу же поняла, что это не Влад. Шаги были неторопливые, и шел не один человек, а двое. «Вы все правильно понимаете, Анна Алексеевна», — произнес мужской голос. «Входите в попечительский совет и начинайте действовать». «Спасибо, Дмитрий Павлович», — ответил голос женский. «Я понимаю, почему вы говорите так осторожно. И стены имеют уши. Теперь уже в прямом смысле слова. Но бояться нам, по-моему, нечего. Я мать. Мне не все равно, как учат моего ребенка, и я желаю помочь школе. Не деньгами, заметьте, деньги я плачу и так, а добрым словом». «Доброе слово и кошке приятно», — согласился мужчина. «А бояться в самом деле не стоит. Смелым Бог владеет». «Как-как?» — засмеялась женщина. «Это что за пословица?» «Обыкновенная пословица издаля. В общем, если вы нас от этого бреда прикроете, мы будем очень рады. От этого прикрою, а от какого-нибудь другого как получится». Голос у нее был властный, и по интонациям понятно было, что она преодолевает в себе привычную надменность. «До свидания», — сказала она. «Так победим». Застучали ее каблуки по коридору. Мужчина за ней не пошел, остался стоять прямо у двери, прикрытой холстом, на котором были нарисованы очаг и котелок. Вика затаила дыхание, прислушиваясь, что он будет делать. И, наверное, именно от того, что она так старалась не дышать, в носу у нее защипало, засвербило, и она чихнула, от неожиданности даже не сумев сделать это потише. «Кто здесь?» — раздалось за дверью. Таиться дальше было глупо. Судя по случайно подслушанному разговору, это директор школы. Еще подумает, что сюда террористы проникли. Вика отодвинула шпингалет и вышла из каморки. «Вот так явление Ренессанса», — удивленно сказал он. «Здравствуйте, Виктория». «Здравствуйте», — пробормотала Вика. «Вот это да, меньше всего она могла ожидать, что незнакомый человек назовет ее по имени, да еще в таком глупом положении». «Нас с вами Влад Развеев однажды знакомил», — сказал директор, заметив, конечно, ее оторопь. «А, точно знакомил». Вика вспомнила день, когда Влад ожидал ее у дома со львами, и в его машине сидел вот этот человек. Как его зовут, она тоже теперь вспомнила. Дмитрий Павлович Зимин. Все-таки и у нее память неплохая, хотя и не такая стремительная, как у него. А в тот день Влад повез ее к себе, и она поняла, что ей с ним совсем неплохо, и решила, что этого достаточно. Дура набитая. «А что вы здесь делаете, Виктория, позвольте спросить?» Голос Зимина отвлек от неприятных воспоминаний. Вика посмотрела на него почти с благодарностью. «А я здесь от вашего Влада как раз и скрываюсь», — призналась она. «Да?» Он не удивился или не подал виду, что удивлен, и не стал выспрашивать подробности. «Умеет держать себя в руках». «В узде», — вспомнила она Витькины слова. «Прямо как англичанин», — подумала Вика. Мысль была неожиданной и веселой. «Ну вот, все у вас уже в порядке», — всмотревшись в ее лицо, сказал Зимин. «Почему вы так думаете?» «Потому что вы улыбаетесь». Вика готова была поклясться, что, несмотря на веселую мысль, улыбка на ее лице не появлялась ни на секунду. Но вот разглядел же, проницательный стало быть человек. Впрочем, ему по должности положено быть проницательным. Кому это и знать, как не ей. «Или хотите еще у папы Карла посидеть?» — поинтересовался Дмитрий Павлович. «Каморка в вашем распоряжении». И что каморка имеет отношение к папе Карла, она догадалась правильно, и никто ее отсюда не гонит. От всего этого, от каморки, от самого даже голоса этого директора, Вике стало так хорошо, что хоть ложись прямо на подоконник, свернись калачиком и усни, как кошка. Про кошку вспомнилось кстати, или не кстати, неважно. Как бы там ни было, а следовало поспешить. «Спасибо, Дмитрий Павлович», — сказала Вика. «У папы Карла хорошо, но Буратино пора в путь. Луковицу возьмите». Он достал из кармана пиджака яблоко и протянул Вике. Она засмеялась и взяла яблоко. Они вместе дошли до широкой лестницы, ведущей в вестибюль. На стенах над ступеньками висели рисунки. На всех было изображено одно и то же, но совсем по-разному. Вика хотела остановиться и разглядеть, что и как здесь нарисовано, или спросить об этом Дмитрия Павловича, но не стала останавливаться и спрашивать тоже не стала. Спустившись по лестнице, она взглянула вверх. Зимин стоял у перил и смотрел на нее. Наверное, он просто хотел удостовериться, что она действительно покинет школьное здание. Но ей стало как-то радостно от того, что он стоит вот так и смотрит. Как будто она уходит в ночь и метель, а близкий человек провожает ее на пороге дома и будет ждать ее возвращения. Эта мысль была нелепой, и метели никакой нет, и не из дома она уходит, и никто не будет ее ждать, тем более совершенно посторонний, а вовсе не близкий человек. Но все-таки, пока Вика шла через школьный двор, это странное ощущение билось в ее сердце. «Сумочка ваша, девушка». Охранник уже вернулся в свою будку. Викина сумка с инструментами стояла перед ним. «Великодушен, ее бывший любовник, что тут скажешь?» Вика взяла сумку и вышла за ворота. Город подхватил ее, и все, что мимолетно коснулось сердца, сразу развеялось. Она взглянула на уличные часы и стремглав побежала к метро. Времени до Сониной прививки оставалось совсем мало. Кошка вышла Вике навстречу в прихожую. окинула ее доброжелательным голубым взглядом, потерлась о ногу и направилась обратно в комнату. «Соня, стой!» — позвала Вика. «На прививку! Кис-кис-кис!» Кошка не обернулась и даже ухом не повела. Странное она все-таки существо, ласковое, но ведет себя только так, как сама считает нужным. А на любые призывы сделает то или это, вот именно что ухом даже не ведет. Или все кошки такие. Впрочем, Сонина ненавязчивость Вику вполне устраивала. Она поймала ее на пороге комнаты и, посадив в обувную коробку, вынесла из квартиры. Как и в прошлый раз, оказавшись в клинике на Цветном бульваре, Вика сразу же подумала, что хотела бы быть кошкой, чтобы полностью положиться на здешних врачей и медсестер. Даже мысль о том, что принятые здесь доброжелательность и приветливость стоят очень дорого, то есть в буквальном смысле дорого, немалых денег. Даже эта мысль не уничтожала уверенности и покоя, которые охватывали ее, как только она попадала в этот особнячок, спрятавшийся в переулке за шумным бульваром. «Ой, я коробку вашу забыла», — сказала одна из таких вот приветливых медсестер, вынося Соню из кабинета, где ей сделали прививку, как сказали Вике, от всех кошачьих болезней. «Подержите пока на руках, я сейчас». Медсестра ушла обратно в кабинет за обувной коробкой. «Ну что?» — спросила Вика, глядя в Сони на загадочные глаза. «Другая здесь жизнь, правда?» Ей показалось, что Соня кивнула, соглашаясь. Это, конечно, едва ли могло быть, но Вика уже заметила, когда держишь кошку на руках, она откликается на все обращения совсем по-другому, чем обычно, отвечает сразу и прямо по-человечески. «Ну, как ваша деликатная особа?» Врач Герман Тимофеевич шел по коридору и приостановился возле Вики. «Спасибо, все в порядке», — ответила она. «Марсианка здорова». «Марсианка — это имя?» «Это характер». На земные обращения не отвечает, как будто не слышит. «Может, правда не слышит?» «Почему вы решили?» — удивилась Вика. «По цвету глаз», — объяснил он. «Голубоглазые ангорские кошки часто бывают глухими». «Этого только не хватало». «И что же делать?» — растерянно проговорила Вика. «Ничего», — он улыбнулся. Улыбка была такая, что Вика сразу успокоилась. «Вы же не собираетесь использовать ее для охоты?» А для мирной домашней жизни ей хватит других чувств. Кто-то позвал его, и он направился дальше по коридору. «Герман Тимофеевич, а у вас брата случайно нет?» — спросила Вика. «Вы очень на одного моего знакомого похожи». Она не была уверена, что может называть знакомым школьного директора, с которым едва словом перемолвилась. Но, похоже, этот врач и тот директор были удивительно. Не столько коротко стриженными головами или суховатым сложением, сколько ощущением, которые оба вызывали даже при мимолетном разговоре. «Это случайность, что похож», — ответил Герман Тимофеевич. «Братьев у меня нет. А вот вы похожи на картину Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Знаете? Может, это и не случайность». Из другого конца коридора его позвали снова, и он ушел, коротко и ободряюще коснувшись перед этим Викиного плеча большой своей ладонью и оставив ее в недоумении. «Еще и кошка глухая», — подумала Вика, выйдя на заметенный мгновенным мартовским снегом бульвар. «За что не возьмусь, все вот так. Но что же это? Почему?» Вика вспомнила Влада, его сузившиеся от ненависти глаза, его слова, вылетающие изо рта, как плевки. И вместо резкой мобилизующей злости, которая вздыбилась у нее внутри, когда он назвал ее врагом народа, ее охватило отчаяние. Теперь, когда не было рядом даже случайного хорошего человека, кошкиного врача с огромными ладонями и излучающим спокойствие взглядом, ничто не могло Вику от этого беспощадного отчаяния избавить. Она стояла посреди заметаемого мокрым снегом Цветного бульвара, посреди огромного города, совершенно одна. Мир не обращался к ней никакой своей стороной, кроме враждебной. И с этим ничего невозможно было поделать. Помощи ожидать было неоткуда. И даже понять, от чего все это происходит с нею, что говорит ей мир этой своей необъяснимой беспощадностью, почему он обращается к ней именно так, Вика не могла.